Я-сообщения. Они позволяют избегать конфликтов, если им пользоваться верно. Это очень мощное оружие, стреляющее любовью. Оно позволяет решать конфликты быстро, с наилучшим результатом. Это помогает развить честную коммуникацию и достичь близости между партнерами. И первое правило любого «я-сообщения» звучит так. Никогда человек не услышит вас, когда вы начинаете с обвинения, обращенного в человека. Как только вы начинаете обвинять другого и говорить «ты такой», «ты так сделал», «ты так поступил», вы включаете стопроцентно глухоту у того, с кем вы разговариваете. Если вы хотите дальше развивать конфликт, если вы хотите, чтобы человек вас не услышал, как только в вашем обращении звучит этот наезд, забудьте про то, что можно ожидать каких-то результатов. Просто зарубите это себе на носу, потому что самое простое, что вы можете сделать, и самое эффективное, это начать со своего чувства. Когда вы оказываетесь в такой-то ситуации, описать, что с вами при этом происходит, и сообщить о том, как бы вы хотели, чтобы это происходило. Обсуждайте это в спокойной обстановке, когда люди кричат, они, естественно, не слышат друг друга. И необходимо исключить из этой истории обвинение. А для этого нужно начать не с обвинения, а с сообщения факта, того, что происходит с вами. Я чувствую обиду, когда ты меня не слышишь. Я ощущаю себя пустым местом. Пожалуйста, проявляй внимание ко мне и к моим словам. До тех пор, пока вы обращаетесь к человеку через претензию, вы не увидите от него положительные реакции и понимания. И не увидите результата от вашего оппонента, сотрудника, коллеги, партнера, неважно. Каждое свое негодование вы должны передавать через «я-сообщение». Схема «я-сообщение» приведена ниже.